Глава 7. Хрупкая девочка металась в бреду. В краткие моменты возвращающегося сознания она слышала бормотание Марлен, доброй, простой, ворчливой кухарки, которая, по всей видимости, ухаживала за ней. Раз в день заходил доктор, его тихие комментарии не оставляли надежды. От шелестящих сквозь густое мутное полузабытье слов накатывало понимание, что вряд ли она сдюжит. Да Таис и сама это чувствовала. Уходить было не страшно. Страшно было оставить близких. Она жалела отца, подолгу молча сидевшего возле ее кровати, прижимая к провалившимся в синеву уставшим глазам холодную узкую ладошку дочери. И даже мачеху, которая иногда, когда никого не было, заходила в комнату и смотрела от порога на чужую для нее девочку, спасшую ее сына, со смешанным, несвойственным ей чувством благодарности и вины. Но больше всего сердце разрывалось за маленького брата. Тео, видимо, не позволяли ходить к ней. Мальчишка втихушку все же улучал момент, проскальзывал к сестре и тихонько горько плакал, уговаривая любименькую Таюшку проснуться, обещая быть самым лучшим братиком на свете и делать все-все, как она скажет. Физическая боль притупилась и почти перестала ощущаться. Невыносимо жгучим клубком в сознании ворочались мысли о том, что отец, скорее всего, сопьется и тоже долго не протянет, что маленький Тео всю жизнь будет винить себя в ее гибели, что холодная Лаура хоть и любит сына, но как-то отстраненно, посвящая весь свой скудный запас сердечности только себе. А значит, малыша ждет ее собственная участь, судьба забытого ребенка. И Таис молилась не о себе, не о своем переходе в сияющее, светлое, доброе нечто. Она горячо заклинала все верхние силы помочь. Девушка не понимала, как такое возможно, и даже придумать не могла, но продолжала умолять. Уже неважно кого, светлые, темные. Обессиленная душа стояла на краю и кричала в никуда: «Помогите хоть кто-нибудь! Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Евангелие от Луки. Потом я долго задавалась вопросом, мне показалось ли я и в самом деле видела эту картинку со стороны. Точнее, одновременно несколько картинок из разных вселенных и времен. Это было похоже на грани зеркального шара, в каждой из которых отражались миры. Как уходила Таис, спокойная, свободная от боли и слез, как шла к свету по широкому лучу солнца к новой жизни, как плакала навзрыд Светка, вгрызаясь ночью в подушку, затыкая себе рот, стараясь не напугать своим горем дочку, как тихо и безнадежно поскуливала сестра, уткнувшись в Колину грудь. Каким-то высшим силам, видимо, в этот момент и подвернулась я, и они причудливым образом, спасая меня от последствий плохой гибели, отвечая на призыв светлой девичьей души, перенесли Кристину Михалеву в это чужое тоненькое тело. Ну, им, этим самым силам, видней, хотя осознала это я гораздо позже. А в моем далеком родном мире шел дождь. На ухоженном городском кладбище под зонтами стояли люди в траурных одеждах. «Эх, такая молодая и инфаркт!» — сокрушенно вздохнул Валерий Палыч. 60-летний владелец сети дачных магазинчиков, с которым мы сотрудничали практически с первых дней самого зарождения нашего производства. «Хорошая была девка, умная, добрая, сердечная», — тихо сказал Сергей Леонидович, наш крупнейший поставщик и отличный дядька, практически перешедший уже в категорию друзей. «Да», — в тон ему отозвалась Лидия Петровна. «И небо плачет». Лиза тоже тихонько плакала, прижимая к губам платочек. Светлана обнимала ее и молча, не мигая, смотрела на мою фотографию. «А ты знаешь, я верю, что у нее все сейчас хорошо», — вдруг сказала она. Сестра подняла на нее зареванные глаза. «Точно тебе говорю, Она мне приснилась и успокаивала», — продолжила подруга. «Только на себя не похожа внешне, но точно она уговаривала не горевать». «И мне снилось». Глаза Лиски стали совсем круглыми, и она от изумления аж перестала плакать. «Такая молоденькая девушка». А я не поверила. Что-то говорила про завещание, что на всякий случай недавно составила, и что квартиру мне отписала. Я еще переживала, что тут такое. А мне всякий бред снится. Даже рассказывать не хотела. «Точно», — настала Светке на очередь округлять глаза. «А мне все про бизнес твердила. Я ее зову, кричу, мол, на черта мне тот бизнес такой ценой». А она смеется, рукой машет. Поцелуй мне с ладошки послала, как она всегда это делала, и ушла. Народ вокруг начал прислушиваться к разговору. «А что говорят, дом-то этот сгорел?» — осторожно спросила Татьяна Васильевна. «Помогли», — со вздохом ответил Коля, поправляя венки на свежем холмике. «Это как?» — переспросил Сергей Леонидович. «Да к бабке не ходи, деревенские спалили». Нечему там было еще загораться. И в полиции сказали, что все указывает на поджог. Только не найдут крайних, зуб даю. Они деревню от плохого дома спасали. Не сдадут поджигателей. Одно непонятно. Чего молчали? Почему раньше про слухи об этой чертовой развалюхе не рассказали? «Договорили», — отозвалась Света. «Только Крис насмерть уперлась». Очень уж ей место понравилось. Все отшучивалось, что ерунда, это мракобесие. Да и хибару она все равно снесет. Не успела. Размазывая по дороге желтую глину, подъехал автобус. Народ, поддерживая друг друга и обходя лужи, медленно потянулся к нему и к стоящим поодаль машинам. Все это было потом. А пока мне еще только предстояло разбираться в сложившихся обстоятельствах, осваивать саму мысль о том, что я больше и не я вовсе, и смиряться с чужим телом, которое в данный момент болело и с большим трудом дышало. Я лежала в темноте с закрытыми глазами, пытаясь собраться с мыслями и пребывая в безграничном недоумении от всего происходящего. Может, я сплю? Эта мысль казалась самой здравой. Исключено. Слишком явственно об этом кричало избитое тело. Тогда кто притаился за дверью? Точно не Светка и не Лиза. И почему ко мне никто не подходит? И где, наконец, в самом деле сотовый? Дался же мне этот телефон. Голова шла кругом. Самым страшным в жизни я всегда считала неизвестность. Когда знаешь, что происходит, даже если все плохо, можно действовать, искать выходы. Шевелиться и не чувствовать себя такой беспомощной. Обрушившаяся на меня нереальность и непонятность ситуации пугали до тошноты. Так, спокойно. Я попыталась взять себя в руки, вырываясь из наползающего липкого ужаса. Давай-ка, Кристина Геннадьевна, вспоминать все по порядку. Последние бурные непростые годы становления в бизнесе все-таки наложили свой отпечаток на мой характер, закалив в нем бойцовские качества. За это время я прочно усвоила одну верную, собственно, потому и банальную истину. Упал, нужно подняться и сделать первый шаг. Самообладание потихоньку возвращалось. Да и память, слава богу, не отшибла. Только очень мешало то, что тело уже буквально трясло от холода. Мы отмечаем мой юбилей. Светка, Лиза, Коля, ребятня. Дом, лестница, чердак. Сундук. Странный рисунок на полу. Это ж во что я вляпалась обеими ногами. Сердце опять заухало под ребрами, подбираясь к горлу с новым приступом тошноты. В голове вереницей понеслись воспоминания. Мамочки, так вот о чем так настойчиво толдычил староста деревни. Неужели правда? По спине прокатилась волна мурашек. Правда, уже не от холода. Вообще-то я всегда была далека от всяческих гаданий, бабок, целительниц, заклятий, проклятий и прочей мистики, полагая все это несусветным бредом и считая, что в настоящей очевидной вещественной реальности и так есть чего пожить. В наступившем же моменте эта сама жизнь грубо опрокидывала все мои представления о ней. Тот хозяин этой хибары сперва не поверил, а потом практически уронился в восторженный обморок, когда я все-таки добилась от Степаныча номера его телефона и позвонила с предложением купить это заброшенное имущество. Продолжала восстанавливать цепочку событий я. И как спешно согласился на первую же озвученную мною сумму. Блин, не зря говорят. Дешевая рыбка, поганая юшка. Вот же хрен плюгавый. Ведь ни слова не сказал, гад. А деревенские-то знали и отговаривали. Особенно сокрушался коряжестый пожилой староста Андрей Степаныч. Вот же дурында, нет бы послушать старых людей. Додумать я не успела. В комнату, обгоняя нарастающий за дверью гул голосов, ворвался светленький кучерявый мальчишка лет 5.